прославляя имя Божие, которое носим, в чем допоможет нам благодать Господа нашего Иисуса Христа, Ему же слава и держава во веки веков. Аминь. 27 марта 1949 года. Об участи еретиков. В первое воскресенье Великого Поста, которое называется неделей торжества православия, Святая Церковь торжествует утверждение и упрочение православной веры, победу над многочисленными еретиками, осужденными семью вселенскими соборами. Вы знаете, что еще во времена апостольские появилось много лжеучителей, и число их все умножалось и умножалось с течением веков. Восставали еретики, искажавшие святую православную веру, вносившие в символ веры свои нечестивые изменения, ложно учившие о божестве Господа нашего Иисуса Христа. И многие последовали за их нечестием, многие погибли смертью вечной. Все это было предсказано святыми апостолами. Вот что говорит святой апостол Петр во втором своем соборном послании. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучителя, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении». Также и святой апостол Павел предупреждал христиан ефесских: «Я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Уже тогда, в древние времена апостольские, начались разделения в Церкви Христовой, а ведь сам Господь наш Иисус Христос говорил о том, что Церковь Его святая должна быть единой, и будет одно стадо и один пастырь. И в своей первосвященнической молитве Он взывал к Отцу Своему: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино». Господь учил о единстве Церкви, будучи ее главою и пастырем. Всевозможные же лжеучителя и еретики, как хищные волки, всегда стремились обособиться от Христа и расхитить часть Его стада в жажде власти и почитания от мира. Они терзают и угрызают Церковь Христову. В 1054 году из-за притязания римских пап на нераздельное господство в Церкви, которое они хотели управлять единолично, западная, то есть католическая Церковь, отделилась от Церкви Восточной, православной, которой мы принадлежим. Святые апостолы никогда не практиковали единоначалия в Церкви. Церковь управлялась соборами, и никто не именовал себя наместником Христа на земле. Православные сделали все, чтобы